do shit until they murder me. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. ОМФК СМС Финансы, отдел взыскания, Суворова Анастасия Андреевна ведет запись разговора. Светлана Валерьевна? Да. Звонок поступает по факту просрочки. У вас сегодня 21-й день. И что у вас случилось? Почему до сих пор не оплатили? Ой, слушайте, я столько раз уже о вашей компании рассказывала, что случилось, и никто ничего не запоминает. Не вижу смысла в очередной раз повторять это. Да вы что? Да. Замечательно. А вы, когда в магазин приходите и полную корзину продуктов набираете, на кассу встаете и говорите, знаете, у меня вот тут, я много уже кому объясняла, больше не хочу, я вот возьму, корзину-то возьму, а платить вот вам не буду. Я это у вас происходит? Ничего не беру в данный момент. Да вы что? А до этого тоже не брали? Не исключено, что когда-то брала, но в данный момент я у вас ничего не беру, поэтому ваша вот эта вот аллегория, она совершенно неуместна. Вот оно как. А кредитная история-то вам... Ваша важна финансовая репутация? Не нужна. Знаете, компания и так пошла вам на уступки. Вам необходимо и платеж 3,585, крайний срок, до воскресенья. Вам и так предоставили лояльные условия, и на основании статьи 811 ГК РФ мы вправе уже истребовать всю оставшуюся сумму по займу сумму. Вы требуйте. В случае, если оплата не поступит, мы не можем поступит. Воспользоваться правом. И вы будете обязаны закрыть договор по нашему требованию. Да, бред это все. Временно. Судье исключительно. Понятно. Я ставлю информацию о том, что вы отказываетесь от оплаты. Передаю дело на следующую стадию взыскания. На какую? До свидания. Узнаете сами. А вы не расскажете, да? Это секретик? Да. Добрый день. Вы меня слышите? Да. Меня зовут Овсянников Александр Игоревич, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Долговое агентство Дельта М. Вы Александровна? Да. Да. Назовите дату своего рождения для идентификации вашей личности. Нет. По какой причине? Потому что ваша компания мне неизвестна. Я не собираюсь вам распространять свои личные данные. У вас есть нерешенные проблемы. Нерешенные финансовые проблемы. Хорошо, под запись разговора вы подтверждаете, что вы являетесь Натальей Александровной? Да. Хорошо. У вас есть непогашенная задолженность. Вы об этом знаете? Нет. В МИГ кредите. Вы не знаете, что у вас есть задолженность? Нет, у меня никакой задолженности. Вы брали 21 630 рублей ровно. Все выплатила с лихвой. Дата последнего платежа 12 января 2018 года, я вижу. У вас еще осталось 4 458 рублей и 15 копеек. Не, ничего мне не осталось. Это вся сумма задолженности, включая пени и процентов. Если вы ее не погасите в течение 3 дней, это требование вашего кредитора. Как минимум начнут капать проценты. Проценты, да они уже год пени. Почти капают, ты что? Я на них наплевала, как не платила, так и не плачу. Ну, то есть вам все равно и вы платить отказываетесь? Конечно, ни копейки не получите вы от меня, ни вы, ни МИГ-кредит. А по какой причине вы не выплачиваете свой долг, который вы... Потому что я отрицаю существование долга. Но вы когда брали его, вы вообще когда погасили кредит, у вас есть справка о погашении кредита? Во-первых, микрофинансовые компании не выдают справок о погашении, и это был не кредит, а займ. А во-вторых, мне вообще наплевать, что там хочет МИГ-кредит. Я Считаю, что я им ничего не должна. Все. То есть вы отказываетесь полностью платить? Полностью отказываюсь. Да, фиксирую по записи разговора, что вы не собираетесь платить ни копейки, так? Ага. Я вас понимаю. Ага. Хорошо, всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло, да, здравствуйте. Здрасте. Компания Moneyman. Меня зовут Ирут Ивановна Николаевна. Все телефонные разговоры под запись. Скажите, пожалуйста, Анна Леонидовна, это вы, правильно понимаю? Правильно. Я звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности, которая на сегодняшний день у вас составляет 51 734 рубля 39 копеек. 44 дня вы оплату не производите. Что случилось у вас? Отказ от оплаты. Что отказ от оплаты? Ну, сразу фиксируйте, сэкономим время друг друга. А я не понимаю, почему вы не будете оплачивать свой долг? Почему не вы хочу. Отказываетесь от него? В смысле, вы не хотите? Прямо. Это как понимать? Ну, как я говорю, вы взяли деньги по своей инициативе. Так будете любезны их отдать? Нет, не буду любезна. А почему? Не хочу. Вы не работаете? Вас это не касается. Это как раз-таки нас касается, Анна Леонидовна. Серьезно? Потому что вы указали то, что вы работаете в детском саду. Ваш доход составляет 25 тысяч рублей. Вы помощник воспитателя, правильно понимаю? Когда-то, возможно, так и было. Вам компания сейчас предоставляет 2 дня, чтобы вы в полном объеме закрыли свой займ. Оплата поступает от вас? Отказ от оплаты. Анна Леонидовна, я не понимаю, вы должны понимать, что согласно статье 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы имели право отказаться от получения кредита, уведомив об эту компанию. Угу. Но вы этого не сделали. Угу. Вы взяли деньги у компании и решили им воспользоваться. Так в чем проблема им отдать? Кому в чем им? Проблема отдать деньги? Кому я им? Говорю, в чем проблема отдать деньги компании? Вы сказали, в чем проблема им отдать? Я говорю, кому отдать им? Они это Анна правда. Леонидовна, в чем проблема отдать деньги компании? У меня нет никаких денег компании. Все деньги, которые у меня есть, только мои. А почему вы отказываетесь от займа? Анна Леонидовна, если от вас оплата не поступает... То вам вы позвоните мне еще раз скажете каких-то небылиц, да? То к вам будет отправлен наш выездный специалист с целью регулирования вопроса о погашении вашей просроченной задолженности. Вам уже будет лично вручено письменное требование под вашу расписку. Если уже потом оплата не поступает, то данное действие будет расцениваться судом. А за мои вот эти 3 копейки кто попрется в мой городишко? 3 копейки? Ну, конечно. У вас задолженность 1700... А вы видели, где я живу? У вас же центральный офис. 44 офис дня вы не оплачиваете. У вас 2 раза больше транспортные расходы займут. Да-да. Анна Леонидовна. Я за нее. Я вас о последствиях предупредила. Ну, у вас есть 2 дня, ровно 2 дня. А вы? У вас чтобы есть 2 дня, оплату. Чтобы зафиксировать, всего доброго. Наконец, до свидания. Отказ от оплаты. Пока. Алло. Да. Да, здравствуйте, Елена Владимировна. Да. Добрый день, меня зовут Александр Анатольевич. Займ из компании СКГ. Интересы компании Лаймзайм по поводу микрозайма вашего. Елена Владимировна, не подскажете, 90 дней на просрочке, что случилось вообще? Наверное, решите вопрос с организацией по оплате. Сначала фамилию свою назовите. Третьяков. А что такое СКГ? Скажите, пожалуйста, у вас... СКГ это коллекторское агентство, которое работает по агентскому договору. Ага, но мне пока еще кредитор уведомления об этом не прислал. Не прислал уведомления? Угу. СМС-сообщение вам не приходило о том, что договор был передан на 8-м дне просрочки? Елена Владимировна, у вас в договоре прописаны организации, которые могут работать по агентскому договору? Это отлично, только согласно 230 ФЗ, статья 9, пункт 1, кредитор должен меня уведомить соответствующим образом. Ну, то есть, в любом случае, то есть, если даже вас уведомят, вы найдете, да, причину, чтобы не платить, да, и не решать вопрос по займу. Давайте решать проблему по мере их поступления. Сначала давайте решим проблему с уведомлением, а потом уже посмотрим, что будет. То есть, вы не собираетесь, да, решать вопросы, я правильно вас понял? Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы, пока кредитор меня не уведомил. Ясно. Ну, хорошо, Лена Владимировна, хорошо, тогда зафиксируем отказ от оплаты. Всего доброго, до свидания. Пока. Добрый день. Добрый. Яна Леонидовна? Да. Компания «Монеза», отдел взыскания. Елена Александровна информировала о проведении записи диалога. Что у вас с оплатой по займу? 33-й день просрочки на данный момент. Фамилию вы забыли назвать. Не забыл, могу назвать Гончарова. Забыли вы по 230-му ФЗ в начале. Что у вас с оплатой по займу? Я должна называть фамилию, а вы как-то запамятовали ее озвучить. Что у вас с оплатой по займу? 33-й день просрочки. Все то же самое, отказ от оплаты. По какой причине? Нет желания? Или да, есть какая-то причина? Нет желания. Или есть какая-то причина? Нет желания. Давайте она не будет тратить свое время. Я вижу, вы не настроены разговаривать. Соответственно, фиксирует вам отказ. Соответственно, ищите. С вами свяжутся еще сотрудники. Всего доброго. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с одним человеком. Ольга Игоревна. Это вы, верно? Чертов и роботы. Я не понял. Ольга Игоревна. Это вы? Я. Сраный робот. Представлюсь. Меня зовут Храбров Александр Викторович. Первое коллекторское бюро. Звоню по вопросу ваших финансовых обязательств. Наш разговор записывается. Первоначальный кредитор... Сейчас я посмотрю, секундочку. Плати за. Я хочу понять, что лично вы сделали за последние 2 недели, чтобы погасить задолженность по кредиту. Дважды послала нахер ПКБ. Вы же понимаете, что это не является причиной не производить оплату. Вы были инициатором заключения договора. Вы взяли на себя юридические обязательства вернуть деньги. Почему вы их не выполняете? Готовы оплачивать? Конечно, нет. Каким способом и когда? А, позавчера. Хорошо, послушайте внимательно. Я сейчас назначу вам сотрудника, который будет вас курировать. Соответственно, вести ваше дело далее будет только он. Не отключайтесь, привожу. Алло. Да. Здравствуйте, отдел коммерческих предложений. Меня зовут Шинковская Ида Альберна. Ольга Игоревна. Да. Ольга Игоревна, дата рождения свою скажите, чтобы я могла информацию предоставить. Нет. Почему? Потому что я пока еще не убедилась, что мне звонят сотрудники компании какой-то. Это первое коллекторское бюро. А это Ольга Игоревна. Ну, я, к сожалению, не смогу открыть вашу карточку без даты рождения. А дата рождения – это не паспортные данные, чтобы я могла что-то с ними сделать. Ну, конечно. Дата рождения относится к персональным данным. И я их в персональным данным относится. В целях своей безопасности я не разглашаю свои персональные данные. Ольга Игоревна, я, к сожалению, в таком случае с вами информации никакой не смогу предоставить. Ой, божечки, как жить теперь? Ну, то есть вы, вам без разницы абсолютно, да? Вообще, почему, индифферентно, как вам... моя хорошая подруга Алина Александровна говорит. Угу. Ага. Ну, насколько мне известен, у вас как бы сейчас вот на днях должен быть платеж первый, верно? Нет. По вашей, как это нет? Так это нет. Ну, вы с нашим сотрудником договаривались на оплату, я вижу. Когда это? Когда была договоренность? Да. Я сейчас разговариваю точно с Ольгой? Абсолютно точно. Мне просто, вы выдумываете какую-то... Я ни с кем ничего не договаривалась. Конечно. 26.11 у вас была договоренность с сотрудником на оплату. Да вы что? С сестрой, вернее, даже не с вами, а с сестрой с вашей. А, так вы сейчас еще подтверждаете, что вы третьим лицам разглашаете коммерческую информацию, да? Молодцы. Почему? Мы третьим лицам не разглашаем. Ваша сестра изъявила желание вам помочь. Ага. Вот разговор а каким образом состоялся сестрой. Разговор? Она вам сама позвонила? Я этого не знаю, к сожалению. Ну, так вы же ей, наверное, позвонили незаконно. Ну, почему? Мы имеем право связываться с номерами. Серьезно? Да. Ага, и где это написано, что вы имеете право? Федеральный закон 230. В федеральном законе 230 написано, что вы не имеете права разглашать данные третьим лицам. Мы имеем право связываться с вашим... Нет, не имеете. Вот. Абсолютно никакого. Персональные ваши данные, да, мы не имеем права разглашать. А связываться с вашими родственниками мы имеем Нет, права. Не имеете. Абсолютно вы врете имеете. Сейчас очередной раз. Нет, мы не врем. Врете. То есть, я так понимаю, вы самостоятельно решаете свои вопросы в задолженности, мне намерены. Более Будут того, ваши родственники более этим, того этим, да? Я вот данную запись с подтверждением того, что вы осуществляете незаконные звонки третьим лицам, я ее направлю в Федеральную службу судебных приставов. Благодарю, что вы все это сказали под запись разговора. И вот тогда Федеральная служба судебных приставов разберется, имели вы право осуществлять такие звонки или нет. Вы прекрасно знаете, каков будет исход этой всей ситуации и в каком размере будет выписан штраф для вашей организации. А вы прекрасно знаете, да, что у вас имеется задолженность, которую необходимо оплачивать. Вы прекрасно знаете, что до тех пор, пока вы мне не предоставили доказательства ваших прав, я с вами вообще ничего оплачивать не намерена. А вы никаких информаций не предоставляете да себе? Да, конечно, не предоставляю. Вы вообще третье прав... лицо. Куда вам направлено когда? Трек номер письма. Вот. Ну, к сожалению, это вот сейчас мне не отражается. Ну, естественно, потому что это письмо не существует в природе. Каким это образом? Да тем образом, что у вас нет никаких доказательств того, что вы что-то отправляли. У меня сейчас на нынешний момент конечно, нет. Конечно, и вообще в вашей компании нет письмо никаких о доказательств прав того, что переуступка права требования произошла. Как вы в суде будете доказывать свои права? Но мы уже выиграли не одно дело. Ой, у меня в трех местах прям кольнуло от этой потрясающей информации. Давайте без пафоса разговаривать, Ольга Игоревна. Не, с вами без сейчас пафоса, разговариваем абсолютно без пафоса спокойно. Это скучно. Вам скучно? Конечно. Ну, а вы думаете, я так долго с вами разговариваю, почему? Мне заняться нечем, скучно. Я развлекаюсь. Так как вы не предоставили мне никаких подтверждающих да данных, что я сейчас разговариваю вот с Ольгой Игоревной, к сожалению, вы вынуждены прекратить разговор. Кошмар. Всего доброго. Нет! Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Алексей Александр Шевич, отдел взыскания. Наш с вами разговор записывается. Светлана Валерьевна, 20-й день просрочки по займу. Почему не производите оплату? Отвечала уже на этот вопрос неоднократно. Потрудитесь, ответьте повторно. Зачем? Если мои ответы не имеют для вы вас никакого потрудились, значения. Потрудились потратить наши деньги. Вот теперь отвечайте по своим обязательствам. Мои обязательства не входят в ответы на ваши вопросы. Это вы так для себя решили? А вы считаете обратное? Докажите. Да, все верно. Нет, в том-то и дело, что доказывать вам мы ничего не должны. Все свои обязательства перед вами мы выполняем. Если вы мне ничего не должны доказывать, в таком случае я вам тоже ничего не должна. Ошибаетесь. Хорошо, сумма докажите. На погашение у вас стоит 19 834 рубля. Доказательства это не требует. Ну как это не требует? Вы на верно, основании чего-то понимаю, что в добровольном или порядке просто так оплату вы производить вы не намерены? Занимаетесь? Не, конечно, не будет никакой интересно. Оплаты. Интересно. Мотивируйте в таком случае, объясните свои действия. Не имею, вижу в этом смысла никакого. Я вам 100 раз повторяла одно и то же. Вы не запоминаете информацию. Вы действительно считаете, что вам денежные средства возвращать не придется? Я уверена в этом. Ошибаетесь. Давайте хорошо, посмотрим. Значит, в таком случае, да, действительно, давайте посмотрим. Какой адрес у вас фактического проживания сейчас? Купской 11 или поменяли? Не, ничего не меняла. ничего не меняли. Угу. Очень хорошо. Отказ с вашей стороны зафиксирован. Денежные средства вы вернете в любом письмо, случае. А вы мне письмо какое-то хотите прислать? Адрес уточняли? Нет, нет. Нет? Зачем? А зачем вы тогда уточняли? Вы же их все равно читать не будете. А зачем тогда уточняли?